Глава 24. Воспоминания. Похоронный марш. Огонь, низвергавшийся с небес, словно дождь. Это первое, что я вспомнила. Рука моей матери, которую я так долго сжимала, казалась слишком невесомой. Я боялась посмотреть поверх нее. Зажженный напалмом превратился вокруг в море пламени. Может, мне нужно куда-нибудь убежать? Все было охвачено огнем. Изава Шидзу медленно утопала в отчаянии, и затем она почувствовала на себе яркое сияние. Ах, так вот как я умру. Она была совсем юной девочкой, но все же понимала, что происходит. Ей было всего 4 года, она жила с мамой, других родственников у нее не было. Отца давным-давно забрали в армию, его лица она не помнила. Ей не было ни грустно, ни радостно. Она просто принимала все как есть. Ты хочешь жить? Если хочешь жить, то ответь на мой взор. Голос раздался в ее голове. Хочу ли я жить? Зачем? Я не понимаю. Она была слишком маленькой, чтобы ответить на такой вопрос. Однако, взглянув на свою мать, от которой не осталось ничего, кроме руки, «Я хочу жить!» — прокричала она. Принято. Ответ на вопрос призывающего успешно завершено. Я хочу жить, не боясь пламени. Принято. Приобретение дополнительного навыка «Манипуляция огнем» успешно завершено. Когда я открыла глаза в следующий раз, я оказалась в логове демона. Предо мной был прекрасный лорд-демон. Длинные волосы с золотистым отливом. Голубые миндалевидные глаза и красивые черты лица. Его кожа была очень бледной, почти прозрачной. Он был настолько красив, что его можно было легко принять за женщину. Леон Кромвель, именно его люди называли лордом-демоном, также был известен как демон-блондин. «Ах, опять неудача!» — он пробормотал, теряя к ней всякий интерес. Однако он не убил девочку, чье тело было покрыто ожогами. Она ему была неинтересна, и девочке это показалось довольно обидным. Даже сейчас она иногда вспоминает это прекрасное лицо и презрительный взгляд без капли интереса. Но тогда она смогла выжить, только благодаря тому, что держалась за него. В конце концов, она спаслась из-за прихоти лорда-демона. «Эй, погоди секунду!» Она протянула к нему руку. «Может, он, прекрасный как ангел, сможет залечить мою боль?» Так она подумала, но... «Я уже думал, что мне попался мусор, а оказалось, что ты ладишь с огнем». И он вызвал пламенного великана Ифрита, без всякого колдовства, по одному только желанию. Ифрит повиновался ему беспрекословно. «Я дарую тебе оболочку, используй ее». Эти слова стали для девочки бесспорным доказательством ее надежд. И так ее боль превратилась в ненависть. Это проклятие было выгравировано в ее сердце. Тем не менее, таким способом она смогла сохранить свою жизнь. Сколько времени прошло с тех пор? Став огненным демоном, она стала править одним из замков лорда демона. Стала его приспешницей, демоном высшего класса. В холле замка раздались звуки шагов. Лорд демон уже сбежал, покинув его. В замке остались лишь девушка, исполнявшая роль стражника. Лорд-демон до самого конца использовал ее как оружие. Приближавшиеся шаги принадлежали герою. Длинные черные волосы, собранные в конский хвост и облегающая черная броня. Такая красота могла посоревноваться с лордом-демоном. Единственное отличие состояло в том, что героем оказалась женщина. Шидзу было достаточно одного взгляда, чтобы понять. «Я не смогу выиграть». Когда эта мысль заполнила разум Ифрита, в нем пробудилась частица маленькой девочки. Она посмотрела в глаза героине. «Помоги мне». Любой проигнорировал бы слова демона, но... «Все хорошо. Молодец, что продержалась так долго». С тех пор она была под опекой героини. Антидемоническая маска, которую она носила, сдерживала Ифрита и прятала ожоги на ее лице. Свое тело она скрыла под большим плащом и последовала за героиней. Так ее прозвали «Взрывным монархом». Но однажды героиня оставила ее, отправившись в путешествие. Шидзу не были понятны ее мотивы, но, должно быть, причина была важной. Девушка и сама мечтала в один прекрасный день отправиться в путешествие, чтобы убить лорда демона, того, кто спас ей жизнь и бросил на произвол судьбы. Убийство лорда демона Леона Кромвеля стало смыслом ее жизни. Девушка была благодарна героине, но об одном она одна сожалела. Ей ни разу не пришлось увидеть ее улыбку. С тех пор девушка стала известна своими героическими подвигами. Иногда она помогала Ассоциации Свободы или Союзу Авантюристов. Также она занималась тренировкой как авантюристов, так и своих преемников. Когда-то ей удалось выпустить отличных учеников. Мальчика с честными искренними глазами, Кагура Закаюки, и девочку с угнетенным взглядом, Сакагучи Хината. Эти двое были превосходными учениками и бывшими путешественниками из Японии. Они были противоположностями друг друга, веселый и оптимистичный Юки, и обиженная на весь мир Хината. Наверное, это потому, что на Хинату напали, как только она сюда попала. Думала Шидзу. Она смогла убить напавших на нее мужчин и сбежать в безопасное место. Но страшные воспоминания все равно должны были остаться. Ей казалось, что Хината чем-то напоминала ее саму, и поэтому испытывала к ней симпатию. Но тут она ошиблась. Сенсей, спасибо за вашу заботу. Боюсь, что больше я не смогу ничему у вас научиться. Думаю, мы больше не встретимся. Сказав это, Хината ушла, даже не оглянувшись. За один месяц она превзошла Шидзу по силе. Такие потрясающие способности. Через несколько лет Хината получила высокую должность в Империи, но и этим она не была довольна. К своему продвижению по службе она относилась с безразличием. По сравнению с ней, Юки был милым мальчиком. После того, как Союз Авантюристов официально сменил название на Ассоциацию Свободы, Юки ввел текущую классификацию рангов. Благодаря этому потери во время миссии по захвату монстров значительно снизились. Шидзу всегда поддерживала Юки. Она не могла больше ничего сделать, кроме как помогать новым авантюристам. Последнее время ей все чаще снились сны о том времени, которое она провела в облике демона. Она чувствовала, что больше не может сдерживать сознание Ифрита. Она догадывалась, что действие антидемонической маски скоро закончится, поэтому она решила: «Мне осталось совсем недолго. Так, по крайней мере, можно попытаться убить лорда демона». Таким образом, она решила отправиться в путь, о чем и сообщила Юки. Он не стал возражать против ее решения. Может, у него и была мысль остановить ее. Но в то время пришло известие от гильдии из королевства Фармс. Подтвердили исчезновение Верадура. Нужно было продолжить расследование. Может, это было само провидение. В любом случае, им нужна была помощь, чтобы проникнуть в лес. Кому-то нужно было внедриться в компанию Троицы. Об их специализации она слышала от Юки. К тому же все считали их приятными ребятами. Она обрадовалась, что последнее путешествие проведет в такой веселой компании. Странный город. После того, как их спасли монстры, их привели сюда. Настоящим городом не назовешь. Здесь не было ни одного здания, все жили в палатках. По-видимому, временная мера. Но несмотря на это, в нем кипела жизнь. Сама мысль о том, что их спасли монстры, была удивительной. Она могла бы использовать свою огненную силу и спалить муравьев-великанов, но сдержалась. Каждый раз, когда она пользовалась своей силой, сознание Ифрита крепло. Ей нельзя было забывать об этом. Но вот она встретила странного высокомерного монстра, который вел себя как король. Забавно. Хотя монстр мог разговаривать, все им сказанное было в духе, хотя и слизь, но не демоническая. И тому подобное. Никто бы ему не поверил. Но внезапно веселье резко прервалось. Я до сих пор не достигала своей цели, и в этот момент Ифрит завладел ее сознанием. Я попытался проверить ее состояние. Казалось, Сколько бы я ни ждал, она не проснется. Но как истинный соотечественник, я хотел сделать все, что в моих силах. Трое раненых авантюристов были в хорошем расположении духа. Что это? Ожоги исчезли, и моя кожа такая гладкая и сияющая. Потрясающе. С такими ранами я думал, что мы будем валяться на койках как минимум неделю. У этих ребят отличные лекарства. Похоже, они окончательно излечились. Но так мы не получим компенсацию из-за травм, да? Да, никто не поверит. Но я лучше останусь без компенсации, но и без ран. Они резко стали обсуждать свое финансовое положение. Эти ребята никогда не унывали. Надо будет пригласить их погостить здесь. Что нам сообщить главе гильдии? Я с радостью оставил сообщение, которое они должны были передать. Я с восхищением относился к авантюристам. Но, так как я не избежал бы полной проверки моей личности при регистрации в гильдии, прийти туда лично это было затруднительно. Поэтому Кабл, чтобы вернуть свой долг, сказал, что упомянет Аримору в своем отчете главе гильдии. В самом деле, такой милый парень. На прощение я решил подарить им скромные подарки. Паучье одеяние, доспехи чешуя и кожаная броня. Я вручил все это вместе с 10 колбами восстанавливающего зелья. Вау, паучье одеяние, оно такое легкое и прочное, очень прочное. Ого, эти доспехи чешуя, разве это не работа мастера Грама? Это будет моей семейной реликвией. Ничего, что вы отдаете это мне. Что сказать, они реагировали еще более бурно, чем я ожидал. Я просто помог им, потому что все их обмундирование исчезло в огне, и я не смог бы купить им замену. Конечно, это была не моя вина, но я им немного сочувствовал. И кроме того, я дал им испытательную продукцию, о чем им лучше не знать. Ведь они так обрадовались подаркам, не хотелось их разочаровывать, но даже если это только пробники, качество все равно было хорошее. В конечном счете, мы довольно сблизились, и все трое стали обращаться ко мне данно. Благодетель. И хотя, они беспокоились о Шидзу-сан, через 3 дня им пришлось отправиться в путь, а еще через неделю очнулась Шидзу-сан. Мне очень жаль, что я создала столько проблем. Она как раз пришла в себя. Похоже, она хорошо помнила все, что сделала, будучи демоном. Я видела сон, тоскливый сон. В нем был город, в который я больше не смогу вернуться. В Японии? Слизь-сан, можешь сказать мне свое имя? Мне казалось, что я уже представился как Римуру. Римуру. Она закрыла глаза, задумавшись. Можешь сказать свое настоящее имя? Она спросила. Так она заметила. Немного засомневавшись, я все же ответил. Ладно, тебе все равно недолго осталось. Мое имя Миками Сатору. Не думал, что когда-нибудь произнесу его еще раз. Как я и думала, ты японец. Я заметила по твоему поведению. Наступила тишина. Я и своих учеников об этом спрашивала. Как думаешь, что случилось с тем прекрасным городом, который поглотило пламя? Давай я покажу тебе. С помощью телепатической связи я передал ей свои воспоминания. Навык по-настоящему полезный. Особенно в такие моменты. По ее щеке покатилась слеза. Слизь-сан, нет, Сатору-сан. Можешь выслушать мою просьбу. Говори. Наверняка какое-то бесполезное одолжение. Но так как я решил присматривать за ней до конца, то нужно хотя бы ее выслушать. Пожалуйста, съешь меня. Что? Что эта бабуля только что сказала? Ты съел проклятие, висевшее на мне. Я так обрадовалась. Конечно, я хотела отомстить тому, кто меня проклял, но в любом случае это уже невозможно. Моя последняя просьба, ты можешь упокоить мою душу внутри себя. Ты знаешь, я ненавидела то, что оказалось в этом мире, но сам мир возненавидеть не смогла. Прям как он. Возможно, когда-нибудь я встречусь с ним снова, поэтому я не хочу снова родиться в этом мире. Пожалуйста, съешь меня. Неожиданная просьба. Но довольно простая для меня. Она хотела, чтоб я стал ее печатью, чтоб я хранил в себе ее ненависть, упокоить ее душу и позволить уйти с миром. Я принял решение. Хорошо, я исполню твою месть. Как его зовут? Она широко раскрыла глаза в ответ на мой вопрос и расплакалась. «Леон Кромвель, сильнейший лорд-демон». Она с мольбой посмотрела мне в глаза. «Я, Миками Сатору, нет Римару Буре, даю слово. Я заставлю Леона Кромвеля пожалеть о содеянном. Спасибо». Она прошептала и закрыла глаза, сделав последний вдох. Она заснула навеки. «Активировать уникальный навык хищник, да? Нет». «Покойся с миром во мне». «Да», — я ответил и взмолился. «Внутри меня, заснув навеки, пусть тебе снятся только самые счастливые сны». Статус. Имя: Римару Буря. Вид: Слизь. Божественная защита: Штормовой гребень. Титул: Командующий монстрами. Магия: нет. Навыки: уникальный навык Великий Мудрец, уникальный навык Хищник. Расовые навыки: Растворение, Поглощение, Самовоспроизведение. Дополнительные навыки: Водная манипуляция, Магическое восприятие. Приобретенные навыки: Черная змея, Обнаружение тепла, Ядовитое дыхание. Многоножка, Парализирующее дыхание. Паук: Липкая нить, Стальная нить. Летучая мышь: Ультразвуковые волны. Ящерица: Бронежилет. Волк: Супер обаяние, Телепатическая связь, Принуждение, Теневое движение, Черная молния. Огненный великан: Клонирование, Управление огнем, Разметка территории. Сопротивление: Сопротивление изменению температуры. Сопротивление физическим атакам. Невосприимчивость к боли. Сопротивление электричеству. Сопротивление параличу. Девочка посмотрела вверх. У нее было милое юное лицо. С облегчением она вздохнула и улыбнулась. «Вот вы где! Не бросайте меня снова!» Но человеческие тени только покачали головами, куда-то указывая. Девочка, расстроившись, посмотрела в том направлении. И вот... «Мама!» Преисполненная счастья, она бросилась к родителю. Тени, убедившись, что все выполнено, исчезли. Как будто их никогда и не было. Возможно, они были всего лишь призраками, которых создала фантазия девочки. Так, их маленькая семья снова воссоединилась. Ее длинное путешествие подошло к концу.